Вы намереваетесь получить наследство от вашей жены Элизабет? Около полмиллиона долларов. Это под вопросом. Насколько мне известно, она составила завещание, в котором вы планируете оспаривать это завещание, не так ли? Ваша честь, вмешался Хэмилтон Бергер. Я желаю заявить протест на том основании, что защита, действуя негодными методами, пытается инспирировать некоторые далеко идущие выводы, которые это разъяснит ход мышления свидетеля, ответил Мейсон. Он очень красноречиво говорил здесь об искренности своего покаяния. Давайте уточним, насколько искренне его покаяние. Мистер Мейсон, мне кажется, ваше выражение несколько выходит за процессуальные рамки, заметил судья Ховисон. Но я разрешаю свидетелю ответить на вопрос. Да, отрезал Натан Бэйн, это завещание настоящий обман. Оно вы намерены не допускать утверждения этого завещания, не так ли? Да, намерен. И таким образом вы получите около полумиллиона долларов. Возможно. На этот раз тон Бэйна был свирепым и сердитым. Тогда, Мейсон продолжил, расскажите жюри, сколько вы унаследовали после того, как ваша первая жена также несчастливо ушла в иной мир при признаках, так схожих с теми, что проявились при последней болезни Элизабет Бэйн. «Ваша честь!» — закричал Хэмилтон Бергер. «Это инсинуация, которая не подтверждена доказательством. Это выходит за рамки перекрестного допроса. Думаю, я приму этот протест по форме, в которой был поставлен вопрос», — постановил судья Ховисон. «Можете вы?» — спросил Мейсон. Указать жюри любую деталь болезни вашей первой жены, Марты Бэйн, которая отличалась бы признаками последней болезни вашей второй жены, Элизабет Бэйн. Натан Бэйн неловко молчал. «Можете ли вы?» Мейсон повторил вопрос. «Я не присутствовал. Не знаю симптомов болезни Элизабет», — наконец произнес Натан Бэйн. «Сколько денег примерно получили в наследство от первой жены вы?» «Протест», — вмешался Хэмилтон Бергер. «Это отклоняется», — мгновенно распорядился судья Ховисон. $50 000. «Как долго вы были женаты?» «Около 2 лет». «Мне не хотелось бы, судья Ховисон, — взглянул на часы, — прерывать перекрестный допрос защиты, но он отнял уже несколько минут предполагаемого перерыва». «Понимаю намек, ваша честь», — скромно согласился Мейсон. «Суд откладывает заседание до 2:00 пополудни», — распорядился судья Ховисон. «Подзащитная возвращается под стражу, и члены жюри помнят о рекомендациях суда. Воспользовавшись моментом, пока члены жюри еще не все покинули свои места, Натан Бэйн рванулся из свидетельской ложи и закричал, не в силах сдержать себя. «Ты грязный адвокатишка! Я этого так не оставлю! Ты еще пожалеешь, я убью тебя!» «Ну что вы, мистер Бэйн!» Мейсон был хладнокровен и невозмутим, как всегда. «Вам не стоит убивать меня, так как вы не получите в наследство от меня ни одного цента». Стоявший рядом газетный репортер громко засмеялся и что-то быстро записал в свой блокнот. Тут же вмешались служащие суда и, не мешкая, увели распаленного Бэйна от ложи защитника. Члены жюри, присяжных, задумчиво покачивая головами, покидали свои места. Глава 20. Перри Мейсон, Дева Стрит и Пол Дрейк сидели в своем любимом ресторанчике напротив Дворца Правосудия. Хозяин, старый друг, посадил своих верных клиентов в отдельную комнату, где они могли без помех поговорить, и даже протянул туда телефонный аппарат. Мейсон, расправляясь с бутербродом с ветчиной и запивая его молоком, сказал: «Черт побери, Пол, у меня все еще нет ясности». «Ну, жюри она есть», — ответил Дрейк. «Конечно, ты мастерски сработал с Натаном Брейном. Просто мастерски. Ты сумел бы привлечь на свою сторону еще нескольких присяжных, если бы твоя клиентка смогла выйти в свидетельскую ложу и изложить подходящую версию. Но ты же знаешь, Перри, она не сможет». «Почему не сможет?» «Ну, слишком много всякого против нее. Отпечаток на обертке, тот факт, что она вышвырнула эту бутылку из окна. Судя по всему, когда она выбрасывала из окна эту злополучную бутылку, кто-то из соседей заметил и сообщил полиции, когда те рыскали в округе. Нельзя поверить, что ребята Холкомба вышли из дома и ни с того ни с сего принялись обыскивать двор. У Холкомба не хватает для этого мозгов». «Да, согласен, конечно, не хватает», — согласился адвокат. «Здесь ты прав. Какой-то свидетель заметил, как она выбросила бутылку из окна и показал полиции место, куда она упала. Вот в этом-то все и дело», — сказал с жаром Дрейк. «Как только она выйдет в свидетельскую ложу и попытается изложить свою версию, Хэмилтон Бергер устроит ей такой перекрестный допрос, что когда он закончит с ней, она превратится в самую великую отравительницу со времен Лукреции Борджиа». Мейсон мрачно кивнул. «Ты знаешь, Перри, — продолжал Дрейк, — я внимательно наблюдал за залом и за реакцией публики и должен признать, что, несмотря на то, что ты действительно блестяще поработал с Брейном, скрывая маску святоши с этого лицемера, общий настрой, все же не в пользу твоей клиентки. Устроив истерический припадок при упоминании о найденной бутылке с ядом, она сама завязала узел на своей шее». «Что завязала, то завязала», — устало согласился адвокат. «Признаюсь, что это выбило меня из колеи. Ну, представь, защищать клиента в суде и вдруг неожиданно узнать, что она утаивает от тебя нечто чрезвычайно важное. А как бы вы поступили при подобных обстоятельствах?» — спросила Делла Стрит.